Большая зала в доме Гурмышской. Утро. Карп убирает со стола чашки и замечает шкатулку Гурмышской. Ишь ты! Забыла свою казну-то, а потом искать примется. Нет, лучше не трогать, пущай тут лежит. Входит Буланов в щегольском сюртуке. По жилетке у него тянется золотая цепь от часов с множеством нелепых брелоков. Геннадий Демьянович, чай кушать дожидаться не станет. Вот еще очень нужен. Как угодно. Да когда он придет, так доложить мне, а Раиса Павловна не беспокоить. Слушаешь. Я тебя прошу, Карп, исполнять мои приказания хорошенько. Я беспорядка в доме не потерплю, я вам не Раиса Павловна. Ведь что же делать, сударь, будем исполнять. Мы не то видали. Поживешь на свете, всего насмотришься. Такие лишь чудеса-то бывают. Ну и не разговаривать, я этого не люблю. А можно и не разговаривать, оно еще лучше. А что тут разговаривать-то, о чем? Дело-то видимо. Ну и можешь идти. Карп уходит, появляется Несчастливцев. Здравствуйте, господин Несчастливцев. Несчастливцев? Ты знаешь, что я Несчастливцев? Знаю. Я очень рад, братец. Значит, ты знаешь, с кем ты имеешь дело, и будешь вести себя осторожно и почтительно. Ну что ж такое, провинциальный актер, что это за важность-то? Ну, значит, ты не знаешь, кто такой Несчастливцев и как с ним разговаривать, жаль. Мне придется тебя учить уму-разуму, что, разумеется, для меня будет неприятно, а для тебя еще неприятно. А это еще неизвестно. Ведь это в древние времена физическая сила много значит. А что мне с тобой, огнестрельное оружие, что ли, употреблять? Нет, брат, я человек простой. И люблю простые средства. Натуральные. Но, оставим этот разговор. Позвольте узнать, что вам угодно. Что, разумеется, не тебя. Кого же? Что ты от рождения глуп или сегодня вдруг с тобой сделал? Кого, кого? Ты в этом доме тоже, что в операх бывают неизвестны. А я здесь, в родной семье. Я пришел чай пить к своей тетке. Извините. В чем тебе извинить? Вот что. Ты надень сумку через плечо, прицепи на пуговицу грифельную доску и пойди доучиваться. Извините. Ну, извиняй. Да нет. Не меня. Раиса Павловна просит извинить. Она не может вас принять. Она не совсем здорова и чувствует, что посещение и разные гости, хотя бы даже и родные, ей теперь очень в тягость. Она меня гонит? Но за что же? Это до меня не касается. Вообще она просит вас освободить ее от вашего присутствия, которое ее расстраивает. Ну что делать? Я ее любил. Я ее считал вместо матери. Что ж такое, что я актер? Я ведь не разбойник. Я честным, тяжелым трудом добываю хлеб свой. Я не милостыню пришел просить у нее, а теплого слова. Обидно. О, женщины! Если уж ей хотелось обидеть меня, неужели она хуже тебя никого не нашла? Послушайте, милостивый государь! О, боже мой, он разговаривает! Слушай ты, гимназист, школьник! Из уважения к этому дому я тебя милую, но если ты мне в другом месте попадешься... Мы еще посмотрим! Молчи, таблицу умножения! Корнели не под Пифагоровой штаны. Ты молись утром и вечером, чтобы нам не встретиться. А если где завидишь меня, беги без оглядки, творя обеты и молитвы. Да что в самом деле? Вы потише. Вчера и спал, но беспокоитесь. Она сама виновата. А чем она посылает ко мне не человека, а котенка? Нельзя равнодушно разговаривать с котенком. Да, кажется, и нечем разговаривать-то. Если вы хотите что-нибудь сказать, Раиса Павловна, скажите мне, я передам. Да ты что такое? Оруженосец? Паш, что ли, Раиса Павловна, говори. Что я, это вы после узнаете. Не желаю. Но кто бы ты ни был, передай райспалне, что я на нее не сержусь, что я желал бы по-родственному проститься. Ну, а если она не хочет, так бог с ней. Хорошо, я скажу. Несчастливцев замечает забытую Гурмышской шкатулку с деньгами. Ящик здесь. Надо это принять к сведению. Погоди же. Больше ничего. Ничего. Прощай, Грифель. Несчастливцев быстро выходит. Из своих комнат появляется Гурмышская. Ну уж теперь он сюда больше не заглянет. А у тебя есть манера, есть тон. Я, признаюсь, этого не ожидала. Все зависит, Раиса, от обстановки. Ну что я такой у тебя был? Нахлебник. Это самое фальшивое положение. Согласись сама, что нахлебнику очень трудно вести себя с достоинством. Однако он тебя сердит за вчерашнее. Ну, Раиса, ну, Раиса. Ну, поставь себя на мое место. Ну, я так обрадовал. Ну, на все есть форма, мой друг. Ну, прости, прости. Ну, прощай, прощай. Но ты всегда уважай деликатность женщины, ее целомудренные чувства. Ну, разумеется, разумеется, я еще мальчишка. Ну, что и говорить. Но твоя любовь, твоя опытность помогут мне. Ох, мне бы установиться прочнее. Ты посмотри, как я себя буду вести. Да я приберу в руки весь уезд. А уж что касается твоих интересов, Раиса, то поверь мне. Ну, верю, верю, мой милый, верю. Поди, прикажи позвать ко мне Аксюшу. Ах, да, вот об этой девушке надо подумать. А что об ней думать? Особенно тебе, мой друг. Ты уж теперь совершенно должен забыть о ней. Она убежала ночью из дому, от нее надо избавиться. Да, она была у братца у Геннадия Демьяновича. О чем ты знаешь? А я... Погляди, погляди в глаза, погляди. Ну, я видел, проходя мимо беседы. Ну, я тебе верю. Но все-таки она оставаться здесь дольше не может. Раиса, нет, нет. Ты начинаешь принимать предосторожность. Не лишнее, мой друг, ты еще так молод, что за тебя отвечать не можешь. Вот она. Ну-ну, поди, поди. Входит Аксюша. Поцеловав Гурмышской руку, Буланов уходит в соседнюю комнату. Что вам угодно? Послушай, Аксюша, ты живешь здесь, кажется, воображаешь, что это может вечно продолжаться. Но в твоем заблуждении виновата я. Было одно время, когда я хотела выдать тебя замуж за Алексея Сергеевича. Но теперь ты не должна и думать о нем. Я и не думаю. А я тебе не верю, но это все равно. Очень скоро я увидала, что вы не пара. Я тебе скажу больше. Ты не стоишь этого человека. Тебе даже мечтать о нем было бы глупо. Что ж ты молчишь? Я слушаю. Такие женихи не по вас, моя милая. Я не знаю, он может даже с тобой ухаживать? Может быть. Ну ты пойми, ты же ничего не знаешь. Это же прихоть, шалость. Может, и ты с ним кокетничал? Нет, этого не может быть. Положим. Но я должна тебе сказать, уж приятно тебе быть или неприятно, это не мое дело. Ты ему не нравишься. Очень рада. Ах, рада? Ну, я еще тебе скажу. Ему нравится другая. Что? Приятно тебя? Да мне-то что же? Ты не беспокойся, я тебя обмануть не дам. Он теперь не жених тебе, вы люди посторонние. Стало всем в одном доме жить нельзя. Как вам угодно. Ты должна будешь оставить мой дом. Когда прикажете? А куда ж ты денешься-то? Я вам очень благодарна за ваши милости, но когда я оставлю ваш дом, я уже попрошу вас больше обо мне не беспокоиться. Ну, может, ты хочешь переехать в город? Старушка-то ревнует. Может быть. Нет, нет, нет, нет! Это невозможно! А чего? Ведь город, Раиса Павловна, не в ваших владениях. Да нет, это же ужасно! Это очень близко! Да, да, недалеко. Нет, нет, нет. Аксюша. Ну, послушай, ну, пойди сюда, пойди сюда, пойди сюда. Аксюша, послушай, нет ли тебя родных где-нибудь подальше? Ну, поезжай к ним, я тебя отправлю на свой счет. Ты знаешь, я так боюсь за тебя, душа моя. Алексис, он такой ветреный мальчик. Да, он очень ветреный. Ты заметила? Еще бы не заметить, если бы я только захотела. Ну вот видишь, вот, ну ты сама говоришь, Актюша. Ну, Актюша, ну поди сюда поближе ко мне, ну вся. Ну поди. Аксюша, сделай это для меня, а? Для вас? Так бы вы и говорили. А то что вам за надобность беречь меня и смотреть за мной? Просто вы ревнуете. Вы знатная барыня, а я девочка с улицы. И вы ко мне ревнуете своего любовника. Что ты за слова говоришь, Аксю? Ну да, я говорю правду. Признайтесь хоть раз в жизни. А то вы всегда и для всех святая, а мы грешные. Но душа моя тоже женщина. Признайтесь, признайтесь, и я убегу от вас за 1000 верст. Ну что, ну что, ну ты хочешь, чтобы я тебя признала? Да. В своей слабости, да? Да, да, я ревнею, ужасно. Мне только и нужно. Я ухожу от вас далеко-далеко. За что, моя милая? За хлеб соль. Ах, не надо, не надо. Дай Бог тебе всякого счастья. Я пойду собирать. Сиди, иди. Слава Богу, теперь все улажено. Боже, сколько я перенесла неприятностей за эту глупую комедию с этими родственниками. Геннадий Демьянович желает вас видеть. Как опять? Нет, нет, ты скажи, что я... Да они уже, они уже здесь, они никаких резонов не слушают. Ходи, Карп, и не пускай никого. Скажи, что мы заняты. Какой костюм? Дорожный. Мы пешие путешественники. Это пальто мой старый друг и товарищ. Вне погоды я в этом пальто бродил, как старый лир по степям Новороссии. Часто в бурную ночь я искал убежище, и меня принимали в этом пальто. Принимали чужие, теплее, чем родные. Прощайте. Прощай. Прощай, мой друг. Два только слова, и более я вас не буду беспокоить никогда. Ну хорошо, хорошо, я слушаю. Хотите, позвоните рано еще, дайте мне колокольчик. Дайте, дайте, я сам позвоню, когда надо будет. Нам свидетелей не нужно. Напротив, тетушка, вы уж постарайтесь, чтобы к нам не вошел никто. А главное, Буланов, если только вам дорога его мизерная жизнь. Ну хорошо, хорошо, я не прикажу никому входить. И прекрасно. Коробка. Боже мой, я ее забыла. Послушай, мой друг Геннадий, будь так добр. Потрудись, передай мне эту коробку, пожалуйста. Не беспокойся, ей здесь хорошо. Если ты не хочешь, я сама встану за ней. Не трудитесь. Несчастливцев вынимает пистолет, наводит его на Гурмышскую и затем кладет на стол. Что ты делаешь? Я могу умирать со страху Божьего! Не бойтесь, мы будем разговаривать очень мирно, даже любезно. Знаете что? Подарите мне ее на память. Ой, нельзя, нельзя, там важные бумаги, документы нет. Кумчи, крепости, межевые книги, планы. Да как же они уберутся в такую коробку? Извините, я позволю себя прибопытиться. Боже мой, вот пытка-то. Вы ошиблись! Тут деньги! Злато, злато! Сколько через тебя злато! Но мы пока ее закроем. Был один актер, провинциальный. Оскорбила его женщина, жена антрепренеров. Он смолчал, но не забыл обиды. Всю зиму он терпел. Последнее воскресенье на Масленице у антрепренера был прощальный вечер для артистов. Слушайте, тетушка! Я слушаю, я слушаю. По окончании вечера стали все прощаться. Подходит и он к хозяйке. Пожалуйте, ручку, говорит. Вот та ему подала. А он ей, тетушка, было палец и откусил прочь. Это к чему ты мне все это рассказываешь? Разумеется, он поступил глупо, я его знаю, он дурак. Можно было сделать гораздо умнее. Зачем мне знать все это? На всякий случай не мешай. Другой актер поступил гораздо умнее. У одной богатой помещицы был племянник, человек с благородной душой, но бедный. Вздумал он навестить свою тетку, которую не видал лет 15. Вот собрался издалека, шел пешком долго, приходит его, принимает по-родственному. Друг тетка узнает, что он актер, гонит его из дому не простясь, срамит его перед людьми, перед дворней. Нет, Геннадий, совсем не так. Она думала так поступить, а вышло не так. Трагик несчастливцев не позволит играть с собой. Вот, во-первых, трагику несчастливцеву нужны деньги на дорогу. Неприлично ему от богатой тетки пешком идти. Потом, у вас живет бедная девушка. Ну, что хорошего, если она, живя у вас и пользуясь вашими благодеяниями, утопится. Да на что ты сочиняешь? Я ее возьму с собой, и на ее долю нужно что-нибудь уделить. Потом, так как мы отказываемся от всякого наследства после вас, это нам легко сделать, вы нам и так ничего не оставите, оставите еще гимназисту. И за это нужно что-нибудь взять. Ну, не томи ты меня, ну говори, сколько тебе надо, ну говори. Я великодушен, дайте сами. Несчастливцев одной рукой передает Гурмышской шкатулку, а в другой продолжает держать пистолет. Напрасно вся эта комедия. Вот я тебе должна. Я тебе должна 1000 рублей. Вот возьми. Но если ты нуждаешься, что тебе еще нужно? Довольно. Милостыни не надо. Благодарю вас. Ну, убери пистолет. Ты же у меня душа не на месте. Да чего вы боитесь? Что? Я ведь не стенька рай. Крайне случай, если меня скорбили очень... Я бы убил бы этого гимназиста, уж никак не вас. Ну-с, теперь меня, конечно, проводите честь честью. Мы позавтракаем и расцелуемся, как следует, родственникам. Да, разумеется, разумеется. Барином я сюда явился, барином и уеду с честью. Входит Карп. Пошли кого-нибудь поскорее в город. Нанять самую лучшую тройку до первой пароходной пристани. Да вот, брачный мой, я уезжаю, так барыня приказывает поскорее собрать хороший завтрак. Подай вина получше, шампанского. Слушай, завтрак готов. Подай в столовую. Позови Аркадия, я его вам представлю на прощание. Сударыня. Иван Петров давно дожидает. Ну, скажи, что подождал с того. Ну. Ты меня извини, любезный друг. Я тебя оставлю ненадолго. Помилуйте между своими. Я жду гостей. А ты поди в столовую, покушай на дорогу. Я зайду с тобой, прости. Значит, мы расстаемся мирно. Вы на меня не сердитесь. Нет, не сержу. Но мне кажется, ты мог бы вести себя несколько поделикатнее. Я все-таки дама. Да-да. Ой! Я вас оскорбил? Вы мне скажите, оскорбил я вас? Я не прощу себя. Гурмышская поспешно уходит. Вот так-то лучше. Я уж теперь и сам не разберу. Несчастливцев я или Ротшильд. Входит Аркашка.